«Я есть пламя», том 2, глава 1. Циклопы заметили кортеж, и два десятка громил огромными скачками понеслись в сторону дороги. Судя по всему, там ехали князья, потому что вместо того, чтобы ускориться, автомобили остановились и развернулись в сторону циклопов. Из крыш внедорожников показались пулеметы, которые тут же открыли шквальный огонь по гигантам. Вот только те были не дураки, и широкий щит красного цвета укрыл их от пуль. Тем временем из автомобилей выбрались князья и через несколько секунд по гостям ударили мощные заклинания. Казалось, вот-вот, еще немного и щит будет пробит, а циклопы размазаны по асфальту, но нет. Когда те наконец-то добрались до автомобилей, я прикрыл глаза, не желая видеть того, что случилось дальше. Я знал, что стоит циклопам добраться до людей, как они тут же пустят в дело свою магию. Рядом ругались солдаты, проклиная их, но что им проклятие обычных людей. Через несколько минут я открыл глаза. Кортеж был уничтожен. По машинам будто бы били огромными молотами, где-то половина из них оказались в кювете. А еще везде были высушенные трупы. Циклопы получили то, что хотели, и теперь медленно возвращались к своему лагерю, довольно переговариваясь. Обрывки их слов доходили до нас, и, к счастью, никто из местных не понимал их языка. А вот я понимал, и мне совсем не понравилось то, что я услышал. Толпа в несколько тысяч была лишь передовым дозором. Настоящая армия перейдет на эту сторону через несколько часов. Что же это творится? Трое князей, все архимаги. Как эти твари смогли так быстро их перебить? Отец стоял рядом с растерянным видом. Только что на его глазах случилось то, что он считал невозможным. Мне было знакомо это состояние, точно так же я себя чувствовал, когда столкнулся с темными магами. Я тогда был молод и думал, что мне все по плечу. Но пятерка темных магов почти убили меня, и если бы не учитель, я бы гнил в земле уже давно. Надо сообщить ректору, отец, и как можно быстрее, а также поговорить с комендантом крепости. Думаю, в местных закромах найдется достаточное количество артефактов и оружия, чтобы вооружить курсантов. Сам видишь, этот враг нам не по плечу. Отец кивнул, и мы спустились вниз. Подойдя к башне, я остановил его. Ты пока поговори с ректором, пап, а я пойду найду местного коменданта. Он кивнул и зашел в башню, а я, остановив первого попавшегося солдата, узнал, где находится местный комендант. По его словам, тот находился на складе, и я направился туда. Местные склады располагались под землей, а вход был замаскирован и находился внутри одной из казарм. На подходе меня остановила парочка солдат в тяжелой броне, но, увидев перстень с гербом Юсуповых, не посмели меня останавливать. Спустившись вниз где-то на уровень минус третьего этажа, я увидел огромные помещения, заполненные ящиками, среди которых сновали солдаты. Одни доставали ящики с самого верха, другие тут же на месте их открывали и вытаскивали оружие и броню. Хм, кажется, тут намного больше, чем я думал, но это хорошо. Солдаты косились на меня удивленно, не понимая, что делает курсант под землей. Кто ребенка пустил на склад? Прямо надо мной загрохотал громкий голос, и мне стоило больших усилий не призывать броню. Развернувшись, я увидел мужчину в форме полковника. Гладко выбритое волевое лицо, мощное телосложение вкупе с прищуренным взглядом, заставляли невольно опускать взгляд перед ним. Про таких еще обычно говорят, что легче перепрыгнуть, чем обойти. «Пацан, ты потерялся?» – требовательно спросил он. «Вы комендант?» «Я, будь проклят тот день, когда на это согласился. Чего тебе, малый? Надо выдать оружие и броню курсантам. За стеной противник, который только что уничтожил объединенный кортеж трех князей, при этом не потеряв ни одного бойца. Нужно поставить в ружье всех, кого можно, иначе нам не выдержать». Полковник поморщился. Явно не привык, что им командуют малолетки. Хотя и был куда моложе меня настоящего. «Вот что, парень, не знаю, как тебя там. Феликс Юсупов», представился я. «Вот что, Феликс, у меня 3500 бойцов, половина гарнизона, и я должен с таким количеством бойцов удержать крепость, а курсанты будут мешаться под ногами, создавая суматоху, и это до того момента, как рядом с ними начнут подыхать люди, тогда они устроят панику. Вот и спрашивается, нахрена мне это геморрой, потому что у тебя нет выбора, полковник». Я выпустил свою ауру из-под контроля, там за стеной твари, для которых мы с тобой пища, и мы либо сдохнем на стене, дав возможность армии подойти, либо нас вырежут как скот, и поверь, это в лучшем случае. А ты не из робкого десятка, пацан, он ощерился, меня зовут полковник Ропот и никак иначе. Хорошо, тащи сюда своих курсантов. Под твою ответственность, пацан, и поверь, если вы облажаетесь, твари вам покажутся ангелами». В первую секунду я растерялся, а потом кивнул. «Что ж, не совсем то, что я желал, командовать точно не входило в мои планы». «Договорились, полковник, через 20 минут жди в гости». Он кивнул, а я выбежал наверх. Что ж, осталось теперь найти безумцев, что согласятся на мою авантюру. Забежав в общежитие, я нашел Илью. Парень задумчиво рассматривал мою трофейную винтовку, видимо, прикидывая, как ею пользоваться. «Феликс, ты в курсе того, что происходит?» «В курсе. Ноги в руки и за мной, если не хочешь пропустить все веселье». Парень кивнул, и мы спустились на первый этаж, где столкнулись с Долгоруким. Он был не один, судя по всему, собрал своих вассалов. «Юсупов, мы с тобой». Володя улыбнулся. «Я же знаю, что ты не останешься в стороне, а я тоже хочу, чтобы император мне орден вручил». Я усмехнулся. «Кажется, моя безумная затея потихоньку обретает очертания нормального плана. Тогда за мной, и можешь не переживать, Володя, славы точно хватит на всех. Это я тебе обещаю». Пока мы дошли до арсенала, к нам присоединилось около сотни человек. Ропот, куривший на улице, сильно удивился, увидев нас. «А я думал, только ты такой отбитый, Юсупов. Что ж, веди своих архаровцев вниз, вам выдадут все, что нужно». Нас определили на северную стену. Она была прямо противоположна той, где открылась пасть. Усмехнувшись, я подумал о том, что через пару часов это уже не будет иметь значения. Ведь когда из портала появится настоящая армия, они обязательно начнут окружать крепость. Она хоть и большая, но если циклопы отправили в качестве разведки 5000-й отряд, то армия точно будет не меньше 50, хотя скорее всего больше. Наши шансы я оценивал как почти нулевые. Да, штормовую крепость не брали ни разу, но ведь это люди. Циклопы же совсем другое. Мало того, что эти ублюдки сильные маги, так они еще и физически развиты очень хорошо. Не уверен, что обычные пули пробьют их шкуры. Про доспехи я вообще молчу, артефактные они, я могу это гарантировать. «Феликс, а ты уверен, что тут мы сможет прославить свои имена?» Долгорукий с сомнением смотрел на стену, где мы расположились, и на солдат, которые готовили пулеметы и пушки. «Можешь не сомневаться, Володя, или ты думаешь, что такая огромная пасть открылась ради нескольких тысяч иномерцев?» «Нет, скоро оттуда появится настоящая армия, и вот тогда ты сильно пожалеешь о том, что пошел со мной». В этот момент зазвонил мой мобильник. Это был отец, и мне пришлось ответить. «Феликс, ты с ума сошел? Зачем ты это затеял?» Голос отца был строг, но меня это заставило улыбнуться. «Потому что надо, отец. Кто, если не мы? В конце концов, аристократы всегда шли в первых рядах. Предлагаешь нарушить традицию? Нет, но можно же было по-другому». Отец замялся, а потом продолжил: «В крепости недостаток санитаров, да и обычных помощников не хватает. Мы маги, отец, и наше место на стене. Ты ведь тоже поднимешься на стену, я же знаю». Ответом мне был тяжелый вздох. Отец понял, что переспорить меня у него не получится. «Будь осторожен, сын. Мы связались с императором, вся империя в огне. Помощь, если и придет, то не скоро. Пока армия справится с сотнями пастей, мы должны выстоять. Таков приказ императора. Будет сделано, отец. Ты тоже будь осторожен, хоть ты и архимаг, но сам видел, на что они способны. Без нужды не подставляйтесь и постарайтесь бить комбинированными атаками, чередуя стихии. Это должно помочь». Не дав отцу задать следующий вопрос, я сбросил звонок и выключил телефон. Курсанты смотрели за стену, многие пытались шутить, тем самым пряча страх, но он буквально пропитал воздух. Хорошо, хоть полковник Ропот не пожадничал и выдал хорошую тяжелую броню и оружие. Даже для моей винтовки нашлось 200 патронов, хотя отдавали мне их с таким видом, словно вручали царский венец. На северной стене было меньше всего солдат, около 300, и мы, 150 курсантов первого курса. И все это на стену длинной почти в километр. Слишком мало, как по мне, но никто сейчас мне не даст больше людей. Придется выкручиваться. Долгорукий, окликнул я Володю, который обсуждал с незнакомым мне русоволосым пареньком будущую битву. Есть для тебя задание. Чего тебе, Юсупов? Пройдись по всем нашим, узнай их ранги и стихии. Будем план составлять. Он нехотя кивнул и, отложив свою автоматическую винтовку, направился вдоль стены. Я же проверил винтовку, почистил и зарядил несколько магазинов. Из такой стрелять мне еще не приходилось, но никогда не поздно начать. Через полчаса Долгорукий вернулся и сел рядом на ящик с патронами. «Итак», — начал он, — «у нас 40 учеников, 76 подмастерьев и 34 мастера, но это только по уровню силы. Если брать по заклинаниям, то многие почти ничего не знают, учебный год ведь только начался». Я кивнул, а парень перевернул страницу в блокноте. «По стихиям все еще хуже. 50 земляных, 33 воздушников, 40 водников, 10 электриков и 17 огневиков. И лишь ты с двумя стихиями. Как-то так, мда, не густо. И больше всего у нас по сути не боевых магов. Хотя, есть у меня идея, как тех же земляных применить так, чтобы это было на пользу». Взяв у Долгорукого блокнот, я принялся готовить план. Эх, как будто в прошлое вернулся, непередаваемые ощущения. Не успел я толком закончить план, как в крепости заревела сирена. Я сразу понял, в чем дело, и посмотрел в сторону портала. Оттуда стройными рядами выходили коробочки циклопов. Сначала вышел отряд 1000 в 10, после этого штук 40 требушетов, потом еще один такой же отряд, потом снова требушеты, а после них и штурмовые башни, здоровенные громадины на широких колесах. Я прекрасно знал, как их использовать, и мне это совсем не нравилось. Для начала циклопы начнут бить по нам магией и требушетами, и когда щит падет, они направят к стенам башни. Нельзя допустить этого, иначе крепость падет. Но на башнях все не закончилось. Сразу после них появилась и кавалерия циклопов. Огромные четвероногие ящеры, на которых восседали циклопы в легкой броне, зато с копьями. И то марево, что стояло над этим отрядом, давало понять, что копья эти непростые. Боюсь, столкнись такой всадник с самым современным местным танком, именно танк окажется в проигрыше. Когда кавалерия закончилась, наконец-то появилась и верхушка. 10 шестиметровых циклопов в броне цвета золота окружали одного невысокого, который даже до обычных ростом не доходил. Однако именно этот циклоп заставил меня напрячься. Повелитель крови. Чума для любого мира. Этот ублюдок своей магией может уничтожить небольшой город, а если дать ему возможность подготовиться при помощи ритуалов, то и большой для него не будет проблемой. Все куда хуже, чем я думал, намного хуже. 5 часов спустя я отложил винтовку и присел на прохладный камень стены. Битва идет уже 2 часа, и пока что я могу сказать лишь одно: мы в дерьме. Циклопы быстро окружили крепость, а потом в дело вступили их маги. Стены крепости застонали от 1000 заклинаний. То тут, то там очередной солдат падал за стену, но долетал он уже высушенным трупом. Ответный огонь по циклопам почти не возымел эффекта. Даже удары отца и десятки князей, что были в крепости, не смогли выровнять ситуацию. Циклопы успевали ставить щиты, и сильнейшие заклинания защитников уходили в пустоту. Нет, были и хорошие моменты. Например, требушеты оказались бесполезны. Огромные валуны разбивались о щит крепости, не причиняя никакого вреда. Бить в стены же было бесполезно, слишком много в них было магии. Поколения и поколения магов сливали свои силы в накопители крепости, и теперь я понимал, почему они считали ее неприступной. Я внимательно выбирал цели, и почти каждый раз мои пули находили очередного ублюдка, чтобы оборвать его жизнь. Целился я преимущественно в глаз, тут много ума не надо было. Вот только одноглазые уроды очень быстро поняли, кто открыл на них охоту, и в нас полетели заклинания, а потом и первые жертвы. И уже через 2 часа ряды защитников северной стены поредели на 10%. 45 человек, именно столько мы потеряли, и 10 из них были курсантами. Каждый раз, когда очередной 15-летний парнишка падал за стену, я скрипел зубами, уговаривая себя, что это справедливая цена, хотя ни хрена это не так. Неправильно это, когда такие вот сопляки берут в руки оружие, чтобы защитить свою родину. Для этого есть армия и гвардия родов. В конце концов, это их профессия. Феликс, в следующий раз, когда я захочу присоединиться к тебе, напомни мне об этом дне. Долгорукий присел рядом со мной. Володя выглядел неважно, лопнувшие капилляры в глазах, бледное лицо. Его легко можно было принять за вампира, но вот клыков у него не было. А жаль, 10 вампиров мне бы не помешали, это ведь идеальные убийцы. В этот момент я заметил шевеление в стане врага. Прямо напротив нас циклопы вновь заряжали требушеты, и что-то зацепило меня в этом действии. Я не мог понять что, но приглядевшись, я понял, что булыжники светились красным. «Твою мать, все встать!» – заорал я. «Цельтесь в ублюдков, что заряжают требушеты. Огонь из всего, что есть. Огонь, мать вашу!» Солдаты и курсанты вскочили, Загрохотали пулеметы, пушки и винтовки. Однако я понимал, что мы не успеваем, катастрофически не успеваем. Выстрелил первый требушет, и каким-то чудом я успел прицелиться и выстрелить в булыжник. Он взорвался в воздухе, превратившись в кровавый туман. Но остальные 10 успели врезаться в щит крепости, и он замерцал от напряжения. Но куда хуже был туман, что просочился на стену. Всего лишь краешком он коснулся защитников стены, и на землю упали трупы. «Ложись, мать вашу, огневики, сожгите нахер эту дрянь». И подавая пример, я первый вытянул руки вперед, и огонь вырвался на волю, борясь с красной заразой. Постепенно ко мне присоединились остальные, и совместно мы победили туман. Вот только он все равно успел собрать кровавую жатву, ведь еще 50 человек умерли. Пожалуй, этот день я запомню навсегда, если выживу, конечно. Нахер такое геройство? Володя сплюнул кровавый сгусток и потянулся к фляге с водой. Мы сдохнем все тут, и никто нам не поможет. Хотелось возразить, вот только сил на это не было. Хотелось лечь, свернуться калачиком и просто уснуть. Но я понимал, что нельзя, все ведь только начинается. Юсупов, голос Долгорукова вдруг наполнился яростью, что эти твари делают. Он указал пальцем в сторону портала, и то, что я увидел, окончательно испортило мое настроение. Циклопы пригнали в лагерь рабов, а они были нужны лишь для одного, кровавого ритуала. Что-что, принесут в жертву мирных людей, ради того, чтобы уничтожить крепость. И чем больше людей, тем быстрее падет крепость. Такие вот дела, Долгорукий. Глава 2. Циклопы на время остановили свой натиск, и я решил воспользоваться затишьем. Предупредив Долгорукова, я решил проведать отца. Вот только это оказалось не так просто. Отец вместе с остальными князьями во главе с ректором постоянно меняли свое местоположение, нанося удары по врагам. Наконец-то я смог найти его, как раз в тот момент, когда они сели отдыхать. «А, сынок, это ты?» Отец выглядел уставшим. «Говорят, ты с княжатами навел шороху». Он слабо улыбнулся и указал мне на место рядом с собой. Присев, я выпил предложенную воду. «Мы старались, отец, но я тут по другому поводу». «По какому же? Люди в лагере этих тварей. Надеюсь, ты уже понял, какой магией они обладают?» «Магия крови», — он кивнул. «У нас в империи такого нет, но, говорят, в Италии есть несколько семей с таким даром». «Как ты думаешь, отец, для чего магам крови люди?» «Ритуал», — он поморщился. «Они собираются их убить. Вот только зачем? Мы выдержим еще сутки, не более. Треть защитников мертвы. Запасы энергетических кристаллов на исходе. Оказалось, что в штормовой крепости не все так хорошо, как все думали. Отец, ритуалу нужно помешать. Если он состоится, то мы все трупы, понимаешь?» Он кивнул, а я принялся излагать свой план. На самом деле все было довольно просто: дождаться ночи и постараться добраться до повелителя крови. Если прикончить эту тварь, в лагере врага точно случится сумятица, и можно этим воспользоваться. «Сынок, твой план неплох, вот только как ты себе это представляешь? Нас 10 человек, и из этой десятки только 2 патриарха. Мы истощены, половина князей несколько раз были на грани смерти. И с этой командой инвалидов ты предлагаешь сделать вылазку? А разве у нас есть другой выбор, отец?» Я грустно улыбнулся. «Ты ведь сам все прекрасно понимаешь, мы либо трупы, но лучше сдохнуть, забрав с собой побольше врагов, чем ждать, когда они придут по нашей душе». «Черт с тобой», — махнул он, — «пойдем, выложишь свой план остальным. Посмотрим, что уважаемые князья скажут». Я помог отцу подняться, и мы направились в сторону башни. Именно там сейчас отдыхали князья. Открыв дверь, отец пригласил меня внутрь. Первое, что я увидел, — несколько коек, на которых лежали несколько мужчин. Судя по дорогим костюмам и родовым перстням, это и есть князья, хотя выглядели они больше как оборванцы. Усталые, бледные, грязные. Большинство из них никак не отреагировали на наше появление, один только ректор удивился. «Борис, ты зачем сына сюда привел?» Голос Багратиона был сух. «Знаешь ведь, что эти твари стараются бить конкретно по нам. У Феликса есть интересный план, и он хочет озвучить его князьям, если они, конечно, не против послушать». «Не против», — закряхтел один из них, поднимаясь на койке. Массивный, бородатый, с тяжелым взглядом, он чем-то неуловимо походил на медведя. «Дмитрий Дмитриевич Пожарский», — сказал мне отец, и я по-другому посмотрел на этого князя. «Из Рюриковичей, стало быть, у нас князь». Остальные также потянулись за Пожарским, принимая более удобные позы, чтобы выслушать меня. «Мой план прост. Нужно выйти из крепости и уничтожить главаря иномерцев. Вы его видели? Невысокий, из пасти вышел последним. Если получится убить его и освободить людей, будет хорошо, а если не получится, то лучше убить пленников самим. Нельзя, чтобы твари успели начать ритуал. Предлагаешь нам резать своих соотечественников, Юсупов? Вперед, отодвигая Багратиона, вышел другой мужчина, и вот он был полной противоположностью Пожарского. Невысокий, щуплый, взгляд какой-то змеиный. А это князь Семен Григорьевич Васильчиков, спокойно сказал отец, как бы невзначай вставая за моей спиной. Предлагаю, князь, я смотрел Васильчикову прямо в глаза, потому что смерть будет куда лучшей участью для них, по сравнению с тем, что приготовили им эти одноглазые твари. Или ты не заметил, какой магией они обладают? Догадываешься, что они собираются делать и для чего им люди? Васильчиков хмыкнул, а потом рассмеялся, и его смех звучал как карканье ворона. Да, неприятный тип этот князь. А мне нравится твой отрок, Борис, такой же дерзкий, как его дед. Продолжай, Феликс, это ведь не весь план, не весь. Если у нас получится убить тварь, было бы неплохо, если защитники крепости ударили бы из всех орудий, абсолютно из всего, что есть. Пока в лагере врага будет паника, стоит этим воспользоваться и вырезать как можно больше тварей. Учитывая размер пасти, мы должны поторопиться, пока с той стороны не появились новые враги. Не думаете же вы, князья, что это единственные? Судя по их мрачным лицам, они точно так не думали. Допустим, мы согласимся на это безумство, вновь взял слово Пожарский, но ты-то тут при чем? Несколько раз уже ведь говорил мы да мы, но ты ведь мастер, если я не ошибаюсь. Не ошибаетесь, князь, но я рассчитываю на то, что мне тоже позволит участвовать в этой акции. В конце концов, это же мой план. Нет, Феликс, ты останешься в крепости. Я так решил. Это уже не стерпел отец и вмешался. Хаем, и ведь его сейчас не переубедить. Придется действовать по-другому. Хорошо, отец, но вы в любом случае подумайте, а я вернусь к себе на стену. Циклопы долго отдыхать не будут, скоро начнутся новые атаки. Попрощавшись с князьями, я вышел из башни и направился к себе. Что ж, если не получилось по-моему, то придется действовать через Долгорукова. Но я все равно попаду за стену. Что думаете, господа? Дождавшись, пока парень покинет башню, первым спросил Пожарский: если все так, как говорит парень, то и выбора у нас по сути нет, только выйти за стену, иначе никак. Согласен, подал голос спокойный Нарышкин, мы либо уничтожим главнокомандующего этой армии, либо погибаем вместе с крепостью. Я предпочту умереть за стеной, чтобы дать шанс своей дочери выжить. Никто не говорит о смерти, поморщился Юсупов, если не получится, то отойдем обратно в крепость. Мы главная ударная сила, нам нельзя просто умирать, иначе какие мы князья? Тогда давайте голосовать, усмехнулся Пожарский, я за. По очереди все князья проголосовали, и в итоге только Васильчиков был против. Однако увидев, что все остальные были за, князь плюнул и присоединился к остальным. Ну что, князья, погуляем? Пожарский хищно усмехнулся. Дружный хохот был ему ответом. Я успел вернуться как раз к тому моменту, как циклопы устроили очередную атаку. Солдаты вперемешку с курсантами отстреливались, вот только как всегда, щиты циклопов задерживали почти все, и лишь редкие атаки пробивались сквозь щит, но они были слишком слабы, чтобы убить циклопа, максимум ранить, и то, не всегда серьезно. Взяв парочку кристаллов с энергией, я сконцентрировался и уронил на головы циклопов метеоритный дождь. Огромные камни горели магическим огнем, и на секунду мне даже показалось, что они пробьют щит, но нет, тот спружинил и откинул камни в сторону. А вот циклопы меня заметили, и в нашу сторону полетели заклинания. Кровавые копья летели с огромной скоростью, и крепостной щит еле выдерживал напор. От такого количества чужой агрессивной силы у меня закружилась голова, и чтобы не упасть, я сел на стену. «Ты как?» — ко мне подбежал Долгорукий. «Ты нахрена ударил? Знаешь ведь, что бесполезно». Я просто пожал плечами, ничего не отвечая. Через несколько минут, когда я наконец-то пришел в себя, то сам подошел к Долгорукому. «Есть разговор, Володя, давай отойдем». Парень удивленно посмотрел на меня, но тем не менее согласился. Мы отошли на десяток метров от отдыхающих курсантов, и я выложил ему свою идею. «Юсупов, ты идиот, это ведь верная смерть. Хоть ты мне и не нравишься, но я не хочу, чтобы ты сдох. Володя, я знаю, что делаю. Так ты поможешь мне или нет?» Несколько секунд он смотрел мне прямо в глаза, а потом отвел взгляд. «Помогу», — ответил Долгорукий глухим голосом, «но я все равно считаю это глупостью. Если не справится князья, то ты точно ничего не сможешь сделать с этим. Или ты считаешь себя сильнее патриархов и архимагов? Нет, я точно не считал себя сильнее. Вот только у меня был козырь, который я собирался использовать. Хоть и для этого придется потратить огромное количество энергии. Но если все получится, то армия циклопов знатно поредеет. Но говорить об этом Долгорукому я не стал. Хоть и за последние несколько часов я совсем по-другому стал к нему относиться. Парень не прятался за чужие спины, старался помогать солдатам и курсантам, несмотря на то, что сам очень часто оказывался на грани истощения. Я не считаю себя сильнее, но у меня есть план. И если все получится, то мы уничтожим этих уродов. Петроград. Императорский дворец. Род Рюриковичей готовился к войне. Император во главе всей своей семьи вооружался. Из арсенала доставались лучшие артефакты, самая крепкая броня и тысячи накопителей. Все-таки решился, Ваня. Князь Скуратов в массивной черной броне с длинным копьем в руке смотрелся внушительно. Да, наставник. Жители империи должны знать, что император с ними. Иначе плохой из меня государь. Тем более, что у нас три пасти уровня бездна. Штормовая крепость еще держится, Демидовы держат оборону за Уралом, а мы должны остановить поход врагов на Москву. Если эти полулюди-полузмеи доберутся до Москвы, мы потеряем город. Если ты не забыл, там 10 миллионов населения. Я все помню. Но ты думаешь, что с 2000 гвардейцев остановит армию в 20 тысяч? Не просто 2000, а 2000 гвардейцев с лучшим снаряжением в мире? Император усмехнулся. Не зря Рюриковичи столько лет пополняли свой арсенал. Враги, пришедшие на нашу землю, познают наш гнев. И хоть у нас нет драконов, но даже без них мы представляем опасность. Пора напомнить миру, почему с нами не стоит связываться. Скуратов ухмыльнулся и стукнул копьем по мраморному полу. Громкий звук разнесся по огромному залу, привлекая к себе внимание всех, кто там был. Слышали, что сказал император? Натянем глаз на жопу и на мерцам. Если у них, конечно, эта жопа есть. Одобрительный гул был ему ответом. Штормовая крепость. Почти до самой ночи я наблюдал за тем, как циклопы тащат в свой лагерь пленных. Твари разбрелись по округе и тащили всех людей, которых удалось поймать, и к моему сожалению таких было много, не меньше пары тысяч. С таким количеством они не просто пробьют наш щит, они сравняют крепость с землей, а после этого просто двинутся вглубь страны, уничтожая незащищенные города. Нельзя этого позволить. 2 часа спустя, князья спустились в один из подземных туннелей крепости. Рюриковичи всегда любили тайные ходы, поэтому и в штормовой крепости без них не обошлось. Полковник Ропот лично вел князей по узкому коридору, мысленно ругаясь. Он искренне не понимал, зачем они лезут в пасть к дракону. Циклопы расположились на расстоянии в 300 метров, окружив крепость двойным кольцом. Зажглись огромные костры, и подойти незаметно к циклопам не получится. Полковник подошел к замаскированной вкладке двери и, нажав на рычаг, открыл ее. «Удачи, князья, желаю вам вернуться обратно. Задайте им жару, покажите, на что способны русские князья. Не переживай, полковник», — широко улыбнулся Пожарский, — «лучше иди и приготовь лучшие пойла, что есть в крепости. После этого безумства я напьюсь, как свинья, торжественно клянусь». Я внимательно проследил за тем, как отец с остальными князьями покинул крепость, и облегченно выдохнул. До последнего я переживал, что он направит кого-то присматривать за мной, но, видимо, отец забыл про это. «Ну что, Юсупов, не передумал?» Ко мне подошел Долгорукий с мотком веревки. Не знаю, где он ее достал, но выглядит она надежной. «Нет, ты переговорил с остальными?» Он кивнул, а я еще раз проверил снаряжение и оружие. С собой я собирался взять винтовку, хотя потом придется ее бросить. Бежать обратно с 30 килограммами на плече будет сложно. Пока Володя разматывал веревку, я взял еще несколько накопителей, распределив их по карманам, и попрыгав, я понял, что все в порядке. «Начинаем. И помни, следи внимательно за огнем. Когда он охватит их лагерь, начинайте бить из всего, что есть. За меня можете не переживать». «Я все помню, можешь не переживать. Ты главное не умри там, иначе твой отец с меня шкуру сдерет за то, что я позволил тебе уйти за стену. Не переживай, все будет как в кино». Схватившись за веревку, я начал медленно спускаться за стену. Минут через 10 отец и сотоварищи должны начать свою атаку, и я должен успеть. В отличие от них, я знал, что ночью у циклопов зрение сильно ухудшается, Именно поэтому они и жгут такие большие костры. В одиночку у меня большие шансы прошмыгнуть мимо одного из постов. Главное не забыть про маскировку. Легкий ледяной полог позволит скрыть биение сердца секунд на 30. Этого должно быть достаточно. После того, как они вышли из крепости, Нарышкин сразу же активировал артефакт невидимости, и князья аккуратно начали пробираться сквозь толпы циклопов в центр лагеря. Боевые артефакты они держали наготове, как и свои клинки. «Аккуратнее», — шикнул Пожарский на Васильчикова, который чуть не врезался в одного циклопа. «Меньше всего нам сейчас надо, чтобы нас обнаружили». Тот виновато пожал плечами, а в следующую секунду они врезались в появившуюся из ниоткуда стену красного цвета. Тут же в лагере иномерцев поднялся переполох, и князьям пришлось пускать в ход подготовленные козыри. «Нам не прорваться к центру». Юсупов только что пронзил голову одного циклопа ледяным копьем. «Возвращаемся обратно или все тут поляжем». Чуть в стороне Пожарский орудовал двумя топорами из чистой тьмы. Против нее доспехи циклопов оказались бессильны, однако оружие отнимало слишком много сил. «Согласен», — первым отреагировал Багратион. «Мы провалились, возвращаемся». В крепости, видимо, тоже поняли, что затея не удалась, и по лагерю начали бить гаубицами. Артефактные снаряды разрывали на части по 10-20 врагов одновременно, но запас этих снарядов был ограничен. Пока полковник дал им немного времени, князья успели вырваться из окружения и через 2 минуты уже были на стенах. «Не сработал план твоего отрока, Борис», — усмехнулся Пожарский, — «но мне понравилось, давно я не рубился лицом к лицу с сильными врагами, аж молодость вспомнил». Вот только Юсупову было не до смеха, только сейчас пазл в его голове сложился, и он понял, что сделал сын. «Вот паршивец», — в сердцах сплюнул он на землю, — «попробуй не вернуться, достану из самой преисподни». В тот момент, когда князья потревожили охранный периметр лагеря, я усмехнулся. В отличие от них, я знал, что он существует, и знал, что делать дальше. Как только они активировали защитные артефакты циклопов, я тут же проник на другую сторону и оказался почти вплотную к лагерю пленных. Тысячи людей лежали на земле, пытаясь согреться друг от друга. Несмотря на то, что на улице пока еще лето, ночь была довольно холодной. Между ними бродили циклопы, иногда пиная того или иного пленника. Местом для своей лёжки я выбрал одну из осадных башен. С 30-метровой высоты открывался прекрасный вид на весь лагерь и на шатер повелителя крови. Забравшись наверх, я разложил оружие, приготовил его к стрельбе и стал ждать. До полуночи осталось немного, а зная привычки твари, нетрудно было догадаться, когда они совершат свой ритуал. Именно в этот момент повелитель будет слабее всего, и я покончу с ним. Час прошел быстро, и я увидел, как половина лагеря пришла в движение. Они приступили к подготовке, и скрипя зубами я наблюдал, как одни твари раскладывали людей в замысловатой фигуре, а другие тащили ящики с кровавыми кристаллами и устанавливали их в определенных точках. Когда все было готово, из шатра появился главный ублюдок, в длинной мантии с красным кинжалом в руке. Заняв место в центре фигуры, он повелительно махнул рукой, и я понял, что пора. У меня всего один выстрел, и я должен убить эту тварь. «Ну что, ублюдки, давайте посмотрим, что сильнее, кровь или пламя». Глава 3. Удар этого упыря и мой выстрел совпали. И в тот самый момент, когда кинжал забрал первую и самую важную жизнь, пуля из особого сплава с рунами усиления уничтожила нахрен один из кристаллов накопителей. А так как в него должна была идти сила от убийства тысячи людей, случилось то, что никто не ожидал. Огромная территория просто вспыхнула кровавым светом, и ритуал ударил по своему хозяину. Я отлично наблюдал через оптику, как корежит ублюдка, как ломает его тело, как рвутся мышцы, и из плоти начинает хлестать кровь. «По делам тебе, ублюдок, будешь знать, как приходить в чужой мир, как к себе домой. Решил, что тебе все можно? Теперь получай ответку, урод». Вот только это было не единственное, что случилось. Огромная пасть вдруг начала мерцать, и мне в голову пришла идиотская идея. Такое мерцание – признак того, что портал завязан на конкретного носителя. А значит, сейчас есть призрачный шанс уничтожить его, пока пасть не переключилась обратно на потоки силы нашего мира. Если получится это сделать, то мы надолго закроем путь циклопам в наш мир. Пасть на одном и том же месте может открыться не чаще, чем раз в год. И это если мы говорим про обычную пасть, размером не больше 20 метров. Тут же, скорее всего, она больше никогда не откроется, и это очень хорошо. Не доросли местные маги еще до такого уровня. У меня было около 30 минут, пока портал не стабилизировался, и я решил все-таки попробовать. Вытащив из кармана все накопители, что я взял с собой. Я сел в позу для медитации и принялся рисовать перед собой руны для ритуала. Это был довольно сложный ритуал для моего нынешнего уровня, но это единственное, что может сейчас помочь. Руны давались с трудом, и уже на третьей мне пришлось взять в руки один из кристаллов-накопителей. Хватило его ненадолго, еще на две руны, а потом пришлось взять следующий. В итоге, когда я закончил рунную вязь, у меня осталось два накопителя. Их как раз должно было хватить для активации. Вдох, и я направляю всю энергию в руны. Передо мной открывается небольшой портал в мир первостихии, и даже сквозь мембрану портала я почувствовал сильнейший жар. А ведь это только миллионные доли процента всей той мощи, что скрывалась там. Эх, жаль, что я пока настолько слаб, иначе бы эти одноглазые почувствовали всю мощь пироманта. Один небольшой огонек оторвался от целого океана пламени и поплыл в мою сторону, остановившись на той стороне. Вкусная энергия, смертный, голос элементаля проломил мою ментальную защиту и прозвучал неожиданно: что тебе надо? Закрыть один портал, в нем тоже много вкусной энергии, ты сможешь ее поглотить, взамен лишь закрой портал. Несколько секунд элементаль раздумывал, а потом спросил: договор? Договор, я кивнул, готовясь к тому, что будет дальше, ведь мне предстоит испытать сильнейшую боль. Даже такая небольшая частица первостихии содержит в себе непостижимую мощь для обычного смертного. Тем временем элементаль вылетел из портала, и тот тут же закрылся, а огонек влетел мне в грудь и очутился в источнике. Меня тут же скрутило, и пришлось до крови кусать собственную руку, чтобы не заорать. Элементаль начал генерировать огромное количество силы, и мои каналы начали гореть. Сила вырвалась из-под контроля, и через несколько секунд мое тело окутывало настоящая огненная броня. Мой рост тут же увеличился, руки удлинились, и вместо пальцев я увидел длинные когти, что горели ярким белым пламенем. Эх, такая мощь, но всего лишь на 10-20 минут, а потом минимум месяц мучиться. С башни я просто спрыгнул, плевать на высоту. На месте приземления образовалась трехметровая воронка, а циклоп, что решил проверить появившуюся из ниоткуда дыру, сдох сразу, просто сгорев изнутри. В таком состоянии даже одного моего взгляда было достаточно для того, чтобы убить таких противников. Выбравшись, я побежал в сторону пасти, по пути уничтожая все подряд: шатры, требушеты, живую силу противника. А вот кровавые кристаллы я старался не трогать. Цена таких вот артефактов в этом мире может спокойно перевалить за 1 000 000 рублей. Так что чем больше таких вот шаров сохранится, тем лучше для меня. Я почти добежал до самой пасти, когда на моем пути встала охрана повелителя. Сука. Сильнейший удар мечом отправил меня в полет, и не будь на мне брони, я был бы трупом. Так, да, хорошо, давайте поиграем. Встав, я взмахнул рукой, и за моей спиной появились десятки копий из истинного огня. Посмотрим, как вы это выдержите, ублюдки. Первый циклоп попытался защититься щитом, вот только копье даже не заметило массивный треугольник, прошив его насквозь. А вот броня циклопа меня удивила. Копье пробило ее и убило циклопа. Вот только я надеялся, что оно прошьет насквозь этого ублюдка, но нет, броня каким-то образом выдержала. Да, я явно недооценил их. Однако дальше все пошло как по маслу, и через минуту они все были трупами, а я наконец-то добрался до пасти. Уже на подходе я услышал внутри себя восторженный рев элементаля. Кажется, он почувствовал силу пасти и теперь был доволен. «Смотри, только не сожги мой источник», — мысленно обратился я к нему, — «в остальном делай, что хочешь». Договорились, смертный элементаль расхохотался, а дальше наступила темнота. Штормовая крепость. Князь Юсупов стоял на стене и смотрел на то, как сын закрывает пасть. Он делает это в одиночку, то, что не по силам даже патриарху. Обычный парень 15 лет делает. Хотя, князь себя обманывает, ведь с тех пор, как у парня появилась сила, он перестал быть обычным. А хорошо нас твой отрок обвел вокруг пальца. Пожарский появился рядом неожиданно, как и всегда, использовал нас в качестве мишени, а потом проскочил в лагерь врага. Хорошо, что оно того стоило, иначе другие могли бы возмутиться. Сам понимаешь, не только я раскусил его план. Понимаю, — Юсупов кивнул, — лучше посмотри на то, что он собирается делать. Мне кажется, или он собирается закрыть пасть в одиночку. Пожарский присмотрелся, а потом вдруг заорал: тревога, готовимся к вылазке. После этого же толкнул ничего не понимающего Юсупова: чего стоишь, дурилка, если твой сын пасть закроет, у нас появится шанс. Или забыл, что твари становятся слабее, когда теряется связь с их родным миром? И точно, Князь правда забыл про это, ему захотелось грязно выругаться, но Пожарский уже спешил вниз, где из одной башни выскочили сонные князья. В двух словах он объяснил им, в чем дело, и те сразу поняли, что им делать, и не только они, судя по всему. Из центра крепости выехали 10 современных танков ИК-4, вершина военной мысли на сегодняшний день. На одном из них сидел полковник Ропот с довольной улыбкой. «Пора повоевать!» — крикнул он Юсупову и остановил машины возле князей. Князь быстро спустился со стены и занял место рядом с довольным Нарышкиным. «В машине гостинцы для нас!» — кивнул он на открытый люк. «Бери сейчас, пока мы не включились в битву». Борис посмотрел внутрь и увидел открытый ящик, полный накопителей, и улыбающееся лицо молодого парня в военной форме. «Держите, ваша светлость», — протянул он десяток накопителей. «Если закончится, дам еще, только скажите». Борис машинально кивнул, думая о том, что местный комендант оказался очень ушлым парнем. Вот так сохранить несколько ящиков очень важного ресурса не так просто. Надо будет запомнить это и похлопотать, чтобы его наградили. Толковый человек, и оборону он устроил по всем правилам, несмотря на нехватку ресурсов. Через несколько минут огромные ворота крепости открылись, и танки наконец-то выехали наружу, сразу же начав стрелять из всех орудий. Циклопы явно не ожидали такого, и натиск оказался удачным. Князья тоже внесли свою лепту и ударили масштабными заклинаниями, оставляя целые просеки в рядах врагов. «Хорошо пошла», — отметил Нарышкин с довольным лицом, когда целая волна из ветряных лезвий уничтожила пару сотен циклопов. На это Борис лишь усмехнулся, и огромные глыбы льда начали падать с неба, и не просто падать. Касаясь земли, они взрывались, превращая в лед все в радиусе 30 метров. «Согласен, аргумент», — Нарышкин рассмеялся, — «неужели мы победим?» Вот только ответить Юсупов не успел, потому что один из танков взорвался, а рядом с ними приземлилась оторванная рука, судя по перстню, принадлежащая Васильчикову. Кажется, они слишком рано начали праздновать. Очнулся я резко, и судя по тому, что меня еще не прибили, времени прошло немного. Прислушавшись к себе, я понял, что элементаль еще здесь. Он как будто почувствовал мое внимание и заговорил. «Я выполнил твою просьбу, смертный. Портал закрыт. Ты доволен?» «Доволен. Если хочешь, можешь остаться, тут еще много энергии». Я попытался схитрить, но как всегда не получилось. «Только не с этими существами. Бесполезно, смертный. Ты же знаешь, одно действие, одна услуга. Ты получил, что хотел. Теперь мне пора». В этот же момент меня снова скрутило от боли, и я начал кашлять, сплевывая на землю сгустки темной крови. Похоже, элементаль не стеснялся, когда использовал мое тело, и если ничего не делать, то вскоре я умру. Оперевшись о шпагу, я поднялся на ноги и, шатаясь, сделал несколько шагов. Со стороны крепости слышались грохоты взрывов, а еще я видел вспышки применяемой магии. Судя по всему, отец идет на помощь. Улыбнувшись, я поднял шпагу и поманил ближайшего циклопа. «Ну давай, иди сюда, падаль. Сделаю тебе дырку под второй глаз, как у всех нормальных существ». Поместье Демидовых. Патриарх рода Демидовых, Матвей Демидов, отдыхал. Буквально 2 часа назад закончилась битва у пасти, где он с гвардией рода и старшими сыновьями уничтожил последний отряд некротических конструктов. Это было сложно, ведь их было не просто много, а до хрена. И как назло, половина гвардии была на задании в столице и никак не успевала вернуться. Пришлось самим разбираться, хоть они и прошли по самой грани. Мобильный телефон, лежащий на столе, зазвонил, и, бросив взгляд на экран, Демидов удивился. Звонил никто иной, как император. «Доброй ночи, ваше императорское величество. Что-то случилось?» «Здравствуй, мастер Матвей», — голос императора звучал устало, — «хотел пригласить тебя на небольшую прогулку. Мы только что закрыли пасть, и я решил, что было бы неплохо помочь Академии. Багратион там поставил в ружье всех, однако не дело, когда ученики за патриархов отдуваются. Согласен со мной?» «Согласен, ваше величество. Я с вами. Что нужно делать?» «Жди, через час у тебя будет истребитель. Встретимся уже у штормовой крепости. Смотри, не опаздывай». С этими словами император закончил звонок, а Демидов подумал, что сегодняшний и так трудный день пока еще не закончился, и кажется, все только начинается. Я все-таки продержался. Одной лишь шпагой смог выстоять до того момента, когда ко мне пробились грозные боевые машины. На танках гордо восседали князья, вот только стоило присмотреться, как можно было заметить, насколько же они истощены. Отец спрыгнул с брони и тут же сжал меня в стальных объятиях. «Я же говорил тебе не выходить из крепости», — нарочито грозно сказал он, почему ты меня не послушался? Ну, чисто технически я не выходил, я спустился со стены, про веревку разговора не было. Рядом расхохотался князь Пожарский, а ловко он это придумал. Молодец, я даже сначала не понял. Пожарский подошел ко мне и протянул свою лопатообразную ладонь. У князя было крепкое рукопожатие, скорее даже медвежья хватка. И хоть мои кости начали трещать, я улыбался. По сравнению с тем, что я сейчас чувствовал, эта боль была словно комариный укус. И что дальше? К нам подошел ректор. Феликса мы спасли, но вам не кажется, что мы все равно в заднице? Почему же? Я удивился, пасть закрыта, а у нас танки, значит и преимущество в скорости. Нам надо только держать их в напряжении, бить издалека и не подставляться. Магия крови хороша на близкой дистанции, а танки могут стрелять из 2-3 километров. Не так важно попасть, главное, что они будут думать о нас, а не о том, как залезть в крепость. Мы сможем выиграть достаточно времени до того момента, как нам придут на помощь. Ведь, как я понимаю, пасти открылись везде, господин ректор, ты правильно понимаешь. Не просто по всей империи, а по всему миру. И хоть это прозвучит кощунственно, но я рад этому. Ведь иначе нас бы растерзала та свора, что собралась на наших границах. Ну так что, начнем, господа. Князья улыбнулись и мы полезли на танки обратно. И вот тут я чуть не оплошал, ведь мне банально не хватило сил подняться на броню. Хорошо хоть отец был рядом, помог. Циклопы не стали бегать за нами, как я говорил, ночь не их время. Вот только эти упыри развернули требушеты и начали стрелять наугад. Броню таким образом им не повредить, но все равно не очень приятно, когда над головой летят камни весом под 100 килограмм, а то и больше. Упадет такой булыжник на голову и мало не покажется. Боевой дирижабль «Белая лилия». Император только что выслушал доклад от министра обороны Горчакова. Если коротко, то почти все пасти закрыты. В этом войска империи оказались выше всяких похвал. Однако не всегда получалось быстро прибыть к пасти, и многие мирные граждане империи оказались под ударом. Количество пострадавших только предстояло подсчитать, однако уже сейчас было понятно, что счет перевалил за сотни тысяч, если не за миллион. Этот день надолго запомнится всем как один из черных дней империи. По громкой связи объявили, что штормовая крепость в зоне видимости, и Иван Александрович подошел к иллюминатору. Огни крепости и правда угадывались, однако они тонули в 2 кольцах огня, что окружали твердыню. На внешнем кольце с юга император заметил непонятные вспышки, как будто кто-то вел бой с иномерцами, вот только кто мог атаковать их с другой стороны. Рядом кроме штормовой крепости больше нет никаких укреплений. Ты тоже видишь выстрелы, Ваня? Князь Скуратов показал пальцем вдаль, судя по всему, кто-то тут еще воюет. Крепость держится, наставник, хотя наверняка потери велики. Насколько я понял, тут маги крови, а вы сами знаете, князь, это скверные противники. Скуратов кивнул, а голос капитана объявил о снижении. Пора готовиться к битве, хмыкнул император, берясь за меч, последний рывок и будем разгребать последствия. Мы уже несколько часов занимались тем, что дразнили циклопов, и за это время мы все-таки потеряли одну машину. Напоролись на засаду, хотя когда они успели, я не понимаю. Вот только дальше продолжать мы не могли, боеприпасы закончились, а каждый раз бить магией на расстоянии в километр князья физически не могли. Только Нарышкин мог ветром дотянуться, вот только у него оказался самый маленький источник из всех, князь был всего лишь грандмастером. Эх, вот будь его отец тут, тогда бы мы повеселились. По крайней мере, так сказал Пожарский, а этому темному можно доверять. В какой-то момент я услышал странный гул, и подняв голову, увидел огромный белый дирижабль с гербом Российской империи и личным гербом Рюриковичей. «Что это?» – спросил я у отца, но тот лишь улыбнулся. Тем временем дирижабль остановился, и я увидел белые купола парашютов. С неба спускали несколько сотен человек, и, судя по всему, они собирались приземлиться в самую гущу. Я бы сказал, что это самоубийство, если бы не огромный огненный дождь, что упал с неба прямо на головы циклопов. А потом я услышал резкий звук и на секунду ослеп. Проморгавшись, я увидел светящуюся белым фигуру, что стремительно падала на землю. И эта фигура показалась мне чертовски знакомой. «Кажется, к нам пожаловал император», — сказал отец, смотря на дирижабль. «Кажется, к нам пожаловал прадед», — сказал уже я, смотря на белую фигуру. Вот только дальше я не успел ничего сделать, как меня просто вырубило. Последнее, что я почувствовал, это как мое сердце перестает биться. Дорогие читатели, каждый ваш лайк, комментарий и подписка мотивируют автора писать как можно больше. Глава 4. Юсуповский дворец. Два дня спустя, княгиня Юсупова вошла в комнату к сыну. Прошло два дня с тех пор, как весь кошмар закончился, но только не для нее. Феликса привезли почти мертвым, и с тех пор лучшие лекари борются за его жизнь, но пока безрезультатно. Муж связался со всеми своими знакомыми, он буквально перевернул империю в поисках того, кто сможет помочь, но тщетно. Смотря на лежащего на кровати сына, Ирина Дмитриевна не смогла сдержать слез. Уже второй раз смерть хочет забрать ее Феликса, и в этот раз чудо может не произойти. Из записка медицинских аппаратов она не услышала, как в комнату вошел муж. И лишь только, когда он коснулся ее, Ирина Дмитриевна вздрогнула. «Мы обязательно спасем его, милая», — с нежностью сказал он. «Вот увидишь, все будет хорошо». «Почему это случилось именно с ним, Боря? Почему никто другой не решился рискнуть собой, чтобы спасти остальных? Разве это нормально, когда 15-летний парень готов умереть, лишь бы спасти остальных? Потому что это наш сын», — грустно улыбнулся князь, — «и этим все сказано. Он собрал в себе лучшие черты наших родов, неудивительно, что у него такой характер. Но после того, как он придет в себя, я приставлю к нему десяток телохранителей, чтобы он точно больше ничего не учудил, как в детстве». Княгиня не выдержала и улыбнулась. «Хочешь, чтобы опять по столице пошли слухи, что князь Юсупов чудит? Пусть ходит», — отмахнулся князь. «Жизнь моего сына важнее любых слухов. Да и никто не посмеет так сказать, после того, что Феликс сделал. Это видел не только я, это видели несколько тысяч человек. Поэтому не завидую я тому, кто решится озвучить такие вещи». Императорский дворец. В тронном зале сегодня было оживленно. Несмотря на ситуацию в мире и в империи, сегодня тут были десятки высших чиновников, и все потому, что к императору прибыли послы из германских княжеств и герцогств. И вот уже несколько часов эти надменные ребята пытались убедить императора, как хорошо будет, если он направит помощь их недогосударствам, ведь тогда весь просвещенный мир увидит, насколько Российская империя благородна и как сильно она стремится к налаживанию связей с остальным просвещенным миром. От их речей половина людей в зале чуть не уснула, остальные же были готовы убить этих индюков, ведь по сути они просили избавить их от пастей, не предлагая ничего взамен. Нет, бывало, конечно, что империя помогала кому-то по доброте душевной, но чаще всего это происходило, когда тот, кто просил помощи, был готов за нее хорошенько заплатить. Проливать кровь бесплатно дураков не было, а те, что были, быстро умерли, эту самую кровь проливая. «Я внимательно выслушал вас, барон», — император прервал очередного посла, — «но пока не могу дать вам конкретного ответа. Для начала мне нужно выслушать своих советников, и только после этого я приму окончательное решение. Пока же вы можете погостить во дворце, покои вам уже приготовили. Предварительно, я буду готов вновь с вами говорить, завтра вечером». Посол склонился, однако многие заметили его недовольное лицо. Видимо, это совсем не то, что он хотел услышать. Тем не менее, на предложение императора он согласился, как и его коллеги. Как только послы покинули тронный зал, император не выдержал и снял неудобную корону с головы. «Как же меня достали вот такие вот гости. Приехали из своих княжеств размером с небольшое село и корчат из себя тут великих комбинаторов. Ну, а что ты хотел, твое величество?» — рядом хмыкнул князь Скуратов. «У них почти нет магов, точнее есть, но уровень у них куром на смех. Неудивительно, что они прибежали к нам, ведь те же французы или итальянцы обдерут их так, что они еще лет 10 долги будут выплачивать. Тогда сделай так, чтобы нам они платили 20, жестко сказал император, смотря князю прямо в глаза. «Мне надоело, что каждый раз, когда что-то происходит, к нашему двору тянутся толпы нищебродов. Пусть привыкнут, что за все в этом мире надо платить. Поручаю тебе, князь, подготовить договор для них, и смотри, делай условия как можно более жесткими. Согласятся как миленькие, никуда они не денутся». Скуратов кивнул и сразу же покинул зал, а к императору потянулись аристократы, которые пришли со списками того, что они потеряли позавчера. Тяжело вздохнув, император подготовился слушать нытье, очень сильно надеясь, что это не продлится слишком долго, иначе он точно не выдержит и кого-нибудь тут спалит к чертям собачьим. «После того, как меня вырубило, я буквально увидел, как мою душу выкинуло из тела, вот только не окончательно, небольшая связь осталась, поэтому я видел, как меня грузит в вертолет, как рядом со мной сидит незнакомый аристократ с даром лекаря и пытается меня вывести из комы. Вот только это было невозможно в любом случае, потому что душа была не на месте. Местные, кстати, не очень сильно разбирались именно в душе и в том, как с ней работать. Вроде как в Поднебесной были мастера, способные на небольшие манипуляции с душой, но это только по легендам. Меня привезли домой, подключили к различным медицинским аппаратам. Отец тут же принялся звонить всем своим знакомым, и за два дня меня пытались привести в чувство человек 70, не меньше. Я смотрел со стороны, и мне было смешно. Умудренные годами лекари из уважаемых родов ругались как портовые грузчики, когда очередное заклинание или артефакт никак не помогали. Еще было забавно наблюдать за слугами. Жаль, конечно, что я не мог их пугать, было бы куда веселее. В какой-то момент, слоняясь по дворцу, я заметил непонятное шевеление в одной из комнат, и пройдя сквозь стену, увидел небольшую щель в пространстве. Оттуда тянуло могильным холодом, и я решил пока не соваться непонятно куда. Надо для начала понаблюдать за этим явлением и понять, что оно из себя представляет. Императорский дворец. Комната одного из послов. Барон Фредерик фон Розенберг был в ярости. Его прислали к этим ненавистным русским, и он вынужден вести себя приветливо и угодливо, хотя единственное, чего он желает, это пустить им кровь. Причина такой ненависти крылась в истории его рода. Доблестные предки барона не раз воевали на стороне Речи Посполитой, и однажды они оказались на территории еще Московского княжества. В той битве погиб весь взрослый состав рода, оставив дома лишь двух маленьких детей, девочку и мальчика. С тех пор каждое поколение рассказывает потомкам, что нельзя связываться с русскими. Вот только еще юный Фредерик, 30 лет назад, не послушался, и жестоко за это поплатился. Он решил схитрить с одним русским банком, и владелец этого банка, князь, наказал его за это. Однажды вечером, приехав после очередной миссии, он увидел сожженный дом и трех убитых братьев. Жену и маленького сына трогать не стали, но от этого было не легче. И ведь никто не посмел выставить хоть какие-то претензии русским. В этот момент зазвонил его телефон, и бросив взгляд на экран, барон увидел, что ему звонит герцог. «Здравствуйте, ваша светлость», барон тут же ответил на звонок, «что-то случилось». «Здравствуй, Розенберг, да, у меня есть для тебя новое задание. Тебе придется ехать в посольство, там тебя ждет очень важный для нашего герцогства человек. Тебе нужно будет оказать ему всестороннюю помощь, все, что будет в твоих силах, понял? Но, ваша светлость», барон растерялся, «завтра император даст ответ на нашу просьбу». «Я не могу отсутствовать. Это уже не актуально, Фредерик. Я нашел тех, кто нам поможет. Поэтому выполняй приказ». С этими словами герцог отключился, а барон почувствовал, как по спине пробежали мурашки. Если его догадка окажется верна, то вся эта история может оказаться очень и очень скверной. И всем, кто будет участвовать, будет грозить опасность. Вот только приказ лично от герцога не дает возможность как-либо оказаться в стороне от этого задания. Придется выполнять. Демидовский дворец. Матвей Прохорович ходил по кабинету чернее тучи. А все потому, что сегодня он наконец-то получил доклад по убыткам, и этот доклад его совсем не радовал. Около 40% из всех активов рода были уничтожены. 4 крупных завода, несколько десятков более мелких предприятий, это было то, что можно было увидеть. Но помимо этого были невидимые траты, такие как потерянные контракты. Ведь клиентам было наплевать на форс-мажоры. В этот момент в кабинет вошел старший сын Матвея, Дмитрий. «Здравствуй, отец, все так же переживаешь по поводу разрушений? В отличие от вас я забочусь о благополучии рода», ворчливо ответил старик. «Чего пришел? Или принес очередную порцию плохих новостей?» «Не угадал», Дмитрий широко улыбнулся, «как раз наоборот. У меня очень даже хорошие новости». С этими словами мужчина достал из кармана телефон, и зайдя в банковское приложение, показал экран отцу. Несколько секунд Матвей Прохорович удивленно смотрел на экран, не в силах поверить в то, что это реальность. «Меня глаза подводят или у нас на счету 100 миллионов рублей, откуда такие деньги?» «Борис Юсупов, это он прислал, а еще сегодня мне звонила Ирина. Моя дочь наконец-то согласна общаться со мной. Это все, конечно, хорошо, но с чего вдруг Юсуповы так расщедрились? Зная старого хрыча, он нам в пустыне песок не отдаст бесплатно, а тут 100 миллионов. Ведь если я не ошибаюсь, этой суммы точно хватит для того, чтобы решить наши проблемы, по крайней мере на первое время». «Хватит», Дмитрий кивнул, «а по поводу твоего вопроса, Я думаю, тут все дело в моем внуке и твоем правнуке. Ведь, как ни крути, ты тоже имел отношение к его спасению. Насчет внука ты хорошо вспомнил. Я как раз думал, как ему помочь и, кажется, придумал. Надо слетать в Поднебесную. Род Дайси, он самый. И хоть с их главой я не в самых лучших отношениях, но старый хрыч не откажет мне в такой просьбе. Тем более, что за ним должок. Будь аккуратнее, отец, ты ведь прекрасно знаешь, что Поднебесная не друг нам. Если их император узнает о том, что ты прибыл в империю, он может и пожертвовать одним родом, чтобы получить такого пленника, как ты. Хех, думаешь, Мин настолько отбитый, чтобы сейчас связываться с нами? Не забывай, мы только что показали, что даже отсутствие драконов не делает нас слабее, так что вряд ли такое случится. На это Дмитрий лишь пожал плечами, прекрасно понимая, что переубедить отца, если тот что-то решил, почти невозможно. Юсуповский дворец. Чем больше я наблюдал за этой странной щелью, тем больше замечал непонятного. Несколько раз оттуда в наш мир выбрались сгустки света, которые пролетели рядом со мной с такой скоростью, что я даже не понял, что это такое. Когда я попытался остановить один из этих сгустков, то получил такой удар, что меня чуть не развеяло. Ну нахрен, теперь точно не буду больше трогать непонятные вещи. Однако что-то все-таки манило меня туда, какой-то непонятный зов. В конце концов, я собрался с силами и проник на другую сторону. И первое, с чем я столкнулся, это был холод. Хотя я не понимаю, как могу его ощущать, учитывая, что я сейчас в форме духа, но факт остается фактом. Как только я проник на другую сторону, зов стал куда сильнее, и теперь я чувствовал, куда мне надо. Пространство в этом месте было странным, как будто я был где-то в космосе, но вместо космической пустоты вокруг везде был туман. Двигаясь в этом тумане, я иногда чувствовал шевеление рядом с собой, но никого так и не увидел. По мере того, как я плыл в пространстве, зов становился все сильнее, и наконец я даже смог его услышать. Шелестящий голос, без каких-либо интонаций, повторял одно и то же.